Небесный звяк-бряк-шмяк. Небесный император успел заскучать за работой, но расслабленную позу принять не удалось. Подвески тиары небес больно ударили по лицу и вынудили выпрямиться. Небесный император схватил их пальцами, точно хотел оторвать. Оба небесных советника взвыли. «Хуанди!» Лидзе полагалось бы вмешаться, поскольку повышать голос на небесного императора было непозволительной дерзостью. Как начальник личной охраны, Лидзе должен был оберегать небесного императора от любой возможной угрозы, а непочтение тоже таковой является. Но в это время через боковую дверь, предназначенную для слуг, просочился старший часовой, начальник, выставленный за дверьми малого тронного зала небесного дворца стражи. Он сложил кулаки и тихо доложил Лидзе. Нижние врата подверглись нападению. Кто-то взломал их и вступил на небесную лестницу. «В каком из миров?» — нахмурил брови Лидзе. «В мире смертных». Лидзе поморщился. История знавала примеры, когда просветленные ломились на небеса без вознесения, являющегося по сути своей приглашением. Чтобы взломать небесные врата, требовалось обладать недюжиной силой, тем более теперь, когда стражу заменили магической формацией, полностью отрезавшей небеса от остальных миров. «Пошли караульных», — распорядился Лидзе. «Пусть разберутся». Старший часовой поклонился и исчез за боковой дверью. Лидзе окинул малый тронный зал быстрым взглядом. Советники продолжали наседать на небесного императора, придворные небожители шушукались по углам. Стража стояла на вытяжку. Вероятно, никто ничего не заметил. Не прошло и двух небесных минут, как старший часовой вернулся. Лидзе кивнул ему, полагая проблему решенной. Но старший часовой зашептал. «Караульные не смогли его остановить. Нарушитель продолжает подниматься по небесной лестнице. Он уже у средних врат». «Пошли отряд солдат», — велел Лидзе, хмурясь еще сильнее. «И лекарей к нижним вратам». «Никто серьезно не пострадал», — сказал старший часовой. «Нарушитель просто раскидал их в разные стороны». С этим старший часовой удалился выполнять новые приказания генерала Ли. Лидзе повел бровями, вновь быстро оглядел малый тронный зал. Ему показалось, что небесный император взглянул в его сторону поверх свитков. Лидзе мысленно обругал себя. Отвлекать небесного императора от дел тоже считалось проступком. Старший часовой вернулся в третий раз. На лице его было растерянное и вместе с тем испуганное выражение. Лидзе хорошо знал, отчего у солдат или гонцов бывают такие лица. Это предвестник поражения или дурных вестей. Так и оказалось. Старший часовой сложил кулаки и доложил. Нарушители уже на подступах к небесному дворцу. Солдаты не смогли с ним справиться. «Так позови кого-то из богов войны», — раздраженно велел Лидзе. «Младший бог войны Шанцзян Цзинь, я знаю, в небесном дворце. Не отлучаться же мне самому по таким пустякам». Старший часовой рысью помчался разыскивать младшего бога войны. Лидзе заложил руки за спину, крепко сжимая кулаки. «Генерал Ли?» — сказал вдруг небесный император. Лидзе вздрогнул и повернул голову к малому трону. Небесный император глядел в его сторону. Лидзе снова мысленно обругал себя. Вероятно, он слишком громко выругал часового. И небесный император расслышал их разговор. «Что-то случилось?» — спросил небесный император. «Небольшое происшествие у небесных врат, Тяньжэнь». «Тяньжэнь, титул императора», — ответил Лидзе с поклоном. «Я уже распорядился насчет него». «Вторжение?» — взвизгнул первый советник. «Не совсем». Лидзе кинул на него недовольный взгляд. «Что за паникер?» «Происшествие?» — переспросил небесный император медленно. «Кто-то из смертных пытается вознестись, не имея на то оснований», — объяснил Лидзе. «О!» — удивленно протянул небесный император. «Изредка рождаются дураки», — с пренебрежением фыркнул первый советник, «пытающиеся обойти установленный порядок вознесения. Они — предвестники смуты и скверны». «Его вернут обратно», — уверил Лидзе. В малый тронный зал снова проскользнул старший часовой, и по его бледному лицу Лидзе понял, что добрых вестей ждать нечего. «Ну?» — сурово спросил Лидзе. «Что Шанцзян Цзинь?» «Не справился», — ответил старший часовой. «Говорит, что это демон». «Глупости», — фыркнул первый советник. «Аура миров демона на небеса не пропустит». «А нарушитель?» — нахмурил брови Лидзе. расправляется со стражей Небесного дворца», — смущенно доложил старший часовой. «Но надолго это его не задержит». «Уж, конечно, если даже сам Шан Цзян Цзинь не справился», — фыркнул Ли Цзэ. Небесный император беспокойно шевельнулся. Ли Цзэ поспешил сказать. «Тяньжэнь, не беспокойтесь, я лично с этим разберусь». Он поклонился и вышел следом за старшим часовым в боковую дверь. Не прошло и нескольких небесных минут, как Ли Цзэ вернулся и занял свое место в нише. Лицо у него было странное. «Ну?» — нетерпеливо спросил первый советник. «Выдворили этого разбойника с небес?» Ли Цзэ как-то глуповато улыбнулся и, откашлявшись, сказал. «Нет, не стоит и пытаться». «Что настолько силен?» — ужаснулся первый советник. «Тогда почему вы так спокойны, генерал Ли? Разве не должны вы стянуть во дворец войска, чтобы защищать Хуанди? Почему вы сами с ним не сразились? Что за малодушие? Ведь этот нарушитель сейчас ворвется в небесный дворец». «Это не совсем нарушитель», — возразил Ли Цзэ. За дверями послышались звуки отдаленной борьбы. Первый советник взвизгнул. «Стража! К дверям!» Стражники, бывшие в малом тронном зале, растянулись полумесяцем в нескольких шагах от дверей. Эта живая цепь должна была защитить небесного императора. Но стражники были несколько озадачены, что генерал Ли не отдал им прямого приказа. Так должны ли они подчиняться первому советнику? Они не сомневались в правоте суждений своего генерала. Если бы существовала реальная угроза, Ли Цзэ отдал бы распоряжение сам, причем не стоять у дверей, а вывести небесного императора из малого тронного зала и спрятать его в надежном укрытии. Но Ли Цзэ ничего подобного им не приказал. Просто стоял на своем месте со странной улыбкой и не проявлял ни малейшего волнения. Звуки борьбы приближались. Звяк-бряк-шмяк, звяк-бряк-шмяк. Генерал Ли, как бог войны, и вообще многоопытный вояка, сразу мог определить, от чего такая последовательность звуков и чем она вызвана. Звяк — это стражники атакуют нарушителя. Бряк — это нарушитель блокирует удар. Шмяк — это стражники отлетают в сторону от толчка или оплеухи. Скорость, с которой за дверьми звяк-бряк-шмякало, была впечатляющей. Пожалуй, осталось всего раз 10 звяк-бряк-шмякнуть, и нарушитель распахнет двери в малый тронный зал. Генерал Ли мысленно считал звяк-бряк-шмяки и с уверенностью мог сказать, что 3,5 дюжины из 4 выставленных за дверями уже успели звяк-бряк-шмякнуться. Не проявлял же волнения Ли Цзэ по той простой причине, что знал этого нарушителя в лицо. Он видел, как прощался с ним Тайцзи после небесного поединка, и каким было это прощание. И, будучи человеком умным, сделал определенные выводы, но придержал их при себе, поскольку его об этом не спрашивали, поэтому Ли Цзэ нисколько не был удивлен, что нарушитель объявился на небесах. Удивляться стоило, как ему это удалось, ведь генерал Ли знал точно. Тот, кто так мастерски исполняет за дверями звяк-бряк-шмяк, самый настоящий чистопородный демон.